Сиффин. Она не дошла до Алеппо. Под Сиффином ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитера Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой. И вот здесь, на бараньем лбу, пресвитер Евпраксий предал ее ужасной смерти, как еретичку и лжепророчицу. Саджах! О, Саджах! Саджах, дочь Танух и Тамим, лоно твое! Тысячи и тысячи женщин были у него. Он никогда не был аскетом, он был лакомка. Он и сейчас не пройдет мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и, видимо, вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет. Она была 13 веков назад. Почему же так мучительно ноет, ломит и саднет она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду? О, Саджах! Насмерть перепуганный сиффинец не только показал, по какой дороге ушли ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Рахаль увидел дымы их костров. Дальше все было делом техники. На рассвете четвертого дня они уже скакали назад, рядом с молчаливым барсом, перекинутый через спину подсменного жеребца, дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитера Евпраксия, взятого в полевом нужнике со спущенными штанами. На бараньем лбу, в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели Саджах, проделал Рахаль с пресвитером все то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские стати. Пресвитер Евпраксий кричал, не переставая, все два часа. Рахаль не слышал его. Чувства в нем отключились. Он только вспоминал. Губы твои, глаза твои. Что же все-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной. Умный враг состряпал ее для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить все и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен. Ведь и правда, если судить по всем действиям Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в свое удовольствие, лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от нее к Рахалю ни связных, ни гонцов, ни пересыльщиков. И только в любовном своем безумии способен был объяснить хитрый, многоопытный, осторожный Рахаль поступки ее как любовное безумие хитрой, многоопытной, осторожной воительницы. Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабель, и тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь получи ее Рахаль хотя бы тремя днями раньше, все обернулось бы по-другому. Ну, конечно, возлюбленный у нее был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что возлюбленный был молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака Вахши ибн Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама.